Глава третья. Напоминай людям о том, что они должны подчиняться начальству и властям и быть готовыми выполнить любое доброе дело. Учи их также не злословить никого, не быть задиристыми, но проявлять мягкость в обращении с людьми и доброе расположение ко всем. Мы тоже когда-то были глупы, непокорны, обмануты и порабощены всевозможными страстями и удовольствиями. Нашу жизнь наполняли злоба и зависть. Мы были отвратительны, ненавидя друг друга. Но Всевышний, наш Спаситель, проявил к нам доброту и любовь. Он спас нас не за наши праведные дела, которые мы совершили, а по Своей милости, через возрождающее омовение и обновление Святым Духом. Всевышний щедро излил на нас Святого Духа через нашего Спасителя Иисуса Масиха, чтобы мы, оправданные Его благодатью, стали наследниками вечной жизни, на которую мы надеемся. Эти слова верны, и я хочу, чтобы ты подчеркивал их значение, чтобы те, кто поверил во Всевышнего, посвятили себя добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Избегай глупых дебатов, пустых разговоров о родословиях, споров и ссор по поводу законов Таурата. Это не приносит пользы и не имеет смысла. Того, кто вызывает разделение, предупреди раз, другой, но больше времени на него не трать. Такой человек уже полностью сбился с пути, грешит и этим сам себя осудил. Когда я пошлю к тебе Артемаса или Тихика, постарайся прийти ко мне в Никополь. Я решил там перезимовать. Помоги, пожалуйста, юристу Зенасу и Аполосу в их путешествии. Позаботься о том, чтобы у них было все необходимое. Пусть и наши на Крите учатся посвящать себя деланию добра ради удовлетворения необходимых нужд других, чтобы их жизнь не была бесплодной. Все, кто находится сейчас со мной, передают тебе приветы. Привет всем верующим, любящим нас. Благодать Всевышнего пусть будет со всеми вами.